Глава третья. При появлении Шубина с полным котелком наваристых щей парнишка сглотнул набежавшую слюну, желудок так и поджимало из-за вынужденного голода в течение двух суток. Все удовольствие он отдавал до последней крошки местным оголодавшим ребятишкам. Правда, сегодня командир строго приказал. «Рядовой Воробьев, приказываю приступить к обеду». Густой аромат притянул и маленького хозяина сгоревшей мельницы. Вихрастый Минька деловито загромыхал добытыми дровами, стараясь не смотреть на горячее варево и коричневый полукруг хлеба с румяной корочкой. Шубин окликнул мальца. — Михаил, а ты чего там мнешься у порога? Айда за стол. На тебя порция тоже выдана. Раз у тебя на поселении отряд, то и довольствие на тебя распространяется. Минька, еле сдерживая радость, степенно кивнул и вытащил из-за печки соль в тряпице, глиняную плошку с отколотым краем и алюминиевую ложку, которую жар прошедшего пожара свернул в замысловатую загогулину. Вот и все его немудреное хозяйство. Несколько минут в маленьком помещении только гремели ложки, хрустела хлебная корка. Наконец тарелки опустили, остаток объеденного ломтя Шубин вручил осоловевшему от еды Миньке. «Михаил, можешь посуду помыть. Уж так по уставу положено. Младший по званию дежурит». Мальчишка снова кивнул. «С золой сейчас до блеска отмою, как зеркало будет». Он собрал все ложки и чашки, прихватил тряпку и ушел бороться за чистоту. А разведчики уселись над картой с намеченными схемами проходов через линию фронта. Воробьев принялся поспешно объяснять маршруты, которые он обозначил карандашом. «Ближе всего Ивня, потом Ракитная, а дальше по рукаву реки расположена деревня Белая. В Ивне, скорее всего, много охраны, так как деревня ближе всего к границе фронтов. Пункт — передняя линия обороны немцев. Немцы постарались выстроить цепь из дотов или бронированных колпаков. Мы там уже в атаку поднимались, но почти сразу свернули наступление. На передней линии огневые точки все поля насквозь простреливают, а периметр вдоль леса заминирован. Очень опасно прорываться на этом рубеже. Нам ведь надо в глубину уйти. Поэтому предлагаю соорудить плотик и спуститься вниз по течению. Рядом с мостами и переправами будем выходить на берег и идти пешком. Плот небольшой, сможем протащить на себе пару километров. Вот здесь на нейтралке есть затопленное русло старой реки. Местность овражистая, спустимся вниз и по течению приплывем к старому мосту Ракитного. А дальше по берегу небольшая группа сможет легко по низинам пробраться мимо охраны в тыловую часть. Еще один маршрут через леса на юге Ивни. Там все тропы заминированы, чтобы партизан из леса не выпускать. Я умею детонировать взрыватели, только это долго. Вся ночь идет, чтобы в глубину леса попасть. Мы вдвоем с вами будем?» Шубин покачал головой. «Нет, еще сержант Злобин. Но он по части перевода немецким владеет. Разминированием он не занимается». Капитан ткнул пальцем в голубую линию реки на карте. «Вот это место мне нравится, где ты предлагаешь на плоту спуститься. Перепады и резкие высоты. В складках рельефа будет удобно скрываться. Немцы вряд ли обустроили здесь огневые точки. Они не любят низинки. Почва осыпается, и под огневую точку толком не отрыться. Сплавимся по реке на бревнах. Надо только добыть хорошую веревку. А возле Ракитного начнем разведывательные действия. В 3 километрах от нас нейтральная полоса. Там можно начать сплав, спуститься на воду между 2 рядами холмов. В темноте нас во врагах не увидят. Как быстро доберемся по реке до Ракитного?» Воробьев кивнул, задумался, производя в голове расчеты, только ответить подробно не успел. Дверь в баньку распахнулась, и в проеме возникла тонкая фигура с вещмешком на плечах. Злобин явился для выполнения важной задачи под командованием капитана. Он тяжело опустился на чурку рядом с разведчиками. «Прибыл по вашему приказанию, капитан Шубин. Командуй, когда и куда выдвигаемся». Они снова принялись обсуждать план действий, теперь уже втроем. На их рассуждение, в каком месте удобнее было бы перейти нейтральную полосу, Злобин здраво возразил. «Если все-таки там у немцев будет огневой рубеж. Ведь рядом переправа, хоть и небольшая, но все же немцы могут выставить парочку постовых. Вот здесь, где устье оврага, наверняка патруль или окоп, ну или автоматчик стоит». Коля предложил. «Так давайте по дну пройдем. Там течение небольшое, глубина чуть выше колена. Сейчас ведь тепло, легко можно пройти. Плот сможем протащить по воде за веревку». Разведчики переглянулись. Сообразительный паренек найдет решение вперед всех. Воробьев же вида не подал, хотя и приятно ему было молчаливое одобрение старших товарищей. За несколько лет в партизанском отряде он привык продумывать каждый шаг. Лесным воинам не один раз приходилось уходить от немецких патрулей по реке, прятаться в болотах или часами лежать во вражных перепадах. Карандаш в пальцах Шубина перепрыгнул к точке возле Ракитного. «Здесь будет наш первый рубеж. Прибыть и закончить наблюдение необходимо к 6 утра, когда начнется рассвет. Если поймем, что основные силы расположились дальше на юг, то день пережидаем в укромном месте, а потом выдвигаемся в сторону деревни Белой. Если информация о расположении немцев будет собрана, то ночью возвращаемся под Ивню. Надо как можно ближе подобраться к линии фронта. Днем также пережидаем, а по темноте через нейтралку возвращаемся к своим. Генерал Ростов дал нам 2 суток, чтобы выполнить сложную задачу. Тяжело, конечно, но возможно. Вот такой план, товарищи. Есть замечания?» Злобин охотно поддержал командира. «Согласен, Глеб, все продумано. Осталось связать плот. Я до каптенармуса дойду, выбью самую крепкую веревку. У него передо мной должок». Коля Воробьев с готовностью вскочил. «А я топорик позаимствую у Миньки. Там за околицей у кладбища хорошие березки растут. Прямые все, как на подбор. Обтесать, и плот готов». Каждому нашлось дело, в том числе и капитану Шубину. Он еще раз проверил все снаряжение, пощелкал бойком пистолета, чтобы механизм работал плавно, встряхнул вещмешки, прислушиваясь, нет ли ненужного бряцания или звона. Малейший лишний звук может выдать разведчиков перед постовыми. Разведчик разложил в каждый мешок по ножу в ножнах, которые можно прикрепить на ремне. Когда придется снимать часовых, то это самый бесшумный способ — зажать фашисту рот и резануть по горлу отточенным лезвием. Гранаты, толовая шашка — самое простое вооружение. Даже автоматов члены разведгруппы не берут, чтобы налегке пройти как можно большее расстояние. Затем он опять уселся над картой, чтобы еще раз продумать план. Вылазка разведгруппы была спланирована только до поселка Ракитного, затем их возвращение через Ивню. Но если возникнет необходимость разведать участок побольше, то придется действовать не по этому плану и, скорее всего, углубиться в позиции противника, чтобы собрать больше сведений. Оснащение группы не рассчитано на многодневный поход. Провизии у них практически с собой нет. Сухари да банка тушенки на всех, маленький котелок. Тяжелый груз из боезапасов, консервов помешает передвигаться быстро от одного населенного пункта к другому. На скудном пайке вполне можно продержаться 2 суток. Углубляться они будут внутрь немецкой обороны 20 км, согласно первоначальному плану, не больше. Если повезет, то уже в Ракитном добудут нужные сведения, так как оборонительный рубеж немцы должны обустраивать на расстоянии в 15-17 км от передовой. Надо ли двигаться дальше, будет понятно только на месте. Если рубеж готов, техника уже прибыла, то гитлеровцы начали сооружать 2-ю линию. Вот только на базе какого именно поселка или деревни вычислить можно за часы долгого наблюдения. Он проверил карту. Так и есть. Ветка железной дороги проходила в 2 км от Ракитного. Ближайшая станция в Ивне, куда ходил в школу Коля Воробьев. А значит, что, скорее всего, город может стать опорным пунктом, куда сейчас армия Гитлера стягивает силы. Размышления командира прервали его бойцы, которые оба вернулись с хорошими новостями. Веревки и бревна готовы, осталось крепкой обвязкой превратить заготовки в небольшой прочный плотик. Разведчики собрали вещи, попрощались с хозяином своего временного жилища и направились на запад, в ту сторону, где тянулась передовая линия фронта. Идти им было тяжело, все же каждый тащил с собой бревно чуть выше своего роста и вещмешок. Обливаясь потом, они через час добрались до передовой линии окопов, где расположилась советская пехота. Шубин легко спрыгнул в окоп и, пригнувшись, пробежал по узкому рву. Возле огневой точки, где пулеметчик, не отрываясь, следил за обстановкой, он попросил бойца: «Уступи-ка местечко, надо посмотреть, чем там немцы заняты». Тот оторвался от обзорной щели и охотно поделился наблюдениями. «Молчат! Второй день затишья. Готовят что-то черти. Всегда так. Если тишина, то жди атаки». Глеб вытянулся на маленькой ложбинке, прильнул к окулярам бинокля, навел резкость. Не фигурки часовых его интересовали, которые мелькали на расстоянии в нескольких километрах от границы советской территории, а пригорок на нейтральной полосе. Нейтральная земля, широкая полоса между двумя линиями окопов, приподнималась волнами, шла по небольшим холмам по левую руку от него. Там, между пригорками, струилась невидимая отсюда речушка Псел, которая через несколько километров ширилась, становилась глубже и превращалась в настоящую полноводную реку. На ее берегах, по разные стороны, советская власть отстроила новенькие совхозы, которые разрослись до поселков и деревень со справными домами, школами, больницами, сельскими клубами. Широкие мосты соединяли населенные пункты, по ним в мирное время ездили грузовики с урожаем, пастухи перегоняли стада на другой берег в поисках сочных пастбищ, ребятишки бежали в школу. Но та мирная жизнь, мосты, города, крепкие деревенские хозяйства осталась в прошлом. Сейчас на советской земле хозяйничали фашисты. Они убивали местное население, разрушали все, что было построено советской властью. Часть переправ уже разрушена во время боев двух армий, что разведчикам сейчас на руку. Значит, большая часть пути по водной артерии пройдет без постоянного ожидания быть обнаруженными каким-нибудь внимательным немецким часовым. Ближайшая их цель на нейтралке — холм, который спускался вниз, рассыпаясь на мелкие складки. Он утыкался в устье речушки, откуда поток разрезал землю на два крутых обрыва и уходил на юг по территории противника. Отсюда начнется опасный путь их разведывательной группы. Рядом гаркнул бодрый голос. «Здравия желаю, товарищ капитан! Командир роты, лейтенант Зубцов! Помощь нужна, товарищи разведчики?» Не поворачиваясь, Шубин ответил. «Вольно, лейтенант». Он указал на холм, поросший густой зеленью, но без единого кустика или дерева. «Нам надо бы туда пробраться, как потемнее станет. Правда, есть одна сложность. По-пластунски не получится преодолеть даже такое небольшое расстояние. У нас с собой плот в три доски. Бревна на себе тащить будем слишком долго. Немецкая охрана нас успеет заметить и изрешетить». Коренастый, обритый налысо лейтенант мысль разведчика понял быстро. «Нужен отвлекающий маневр, товарищ капитан?» «Так это мы организуем. По правому флангу попускаем трассирующие пули, постреляем, чтоб все немцы туда сбежались. Час у вас будет, его хватит добраться с поклажей до холма. Выдели трех бойцов в помощь, по две боевые единицы на бревно». «Спасибо», — поблагодарил Шубин. Он опустил бинокль, сполз на дно окопа и на несколько секунд закрыл глаза, радуясь прохладе. «Надо беречь силы, пользоваться каждой возможностью передохнуть. Уже через полчаса, как только солнце исчезнет за горизонтом, а ночная темнота окутает полоску нейтральной земли, они выдвинутся прямо под прицелы врага». Рядом командир роты пехоты отдавал приказы, отправляя своих солдат на правый фланг квадрата, который они обороняли. Глеб выдохнул с облегчением. В прохладном окопе, где от земли тянуло сыростью, жар под гимнастеркой улегся. Пулеметчик, будто прочитав его мысли, молча, без слов, протянул фляжку, полную теплой воды. Капитан сделал несколько глотков и тепло поблагодарил. «Спасибо». Разведчику было приятно от того, сколько людей готовы прийти друг другу на помощь, поделиться глотком воды, куском хлеба, и одновременно грустно от того, как страшно и неправильно, что через минуту этот добрый человек может погибнуть от немецкой пули. По окопу разнесся протяжный крик лейтенанта. «Первый взвод! Оружие на изготовку! По вражеским позициям огонь на подавление! Пли!» Под грохот залпов Шубин выбрался из окопа и подполз к разведчикам из своей группы. Здесь уже лежали трое солдат из роты на передовой, которые пришли на помощь. Каждый из них готов был толкать во время движения бревно, в то время как второй человек впереди придерживал столб и задавал направление. Грохот выстрелов затих, после залпов советских стрелков ждали ответа немцев. Шубин скомандовал. «Ну все, парни, двигаемся по нейтралке как можно быстрее к холму на левом фланге». По его команде солдаты, как можно плотнее прижимаясь к земле, начали движение. Гимнастерки быстро пропитались потом, забились землей и травяным соком, но разведчики ни на секунду не останавливались, толкая вперед бревна, подтягивая вещмешки, и дальше снова рывок усилий рывок. Они успели проползти почти половину нейтральной полосы, когда в ответ на атаку заговорили немецкие пулеметы. Пули зачирикали, выбивая щепки из деревянных накатанных крыш бруствера. Советские ДТ застрекотали в ответ. ДТ. Пулемет Дегтярева танковый. Мокрый до нательного белья Глеб прохрипел: «Давай, ребята, поднажми. Еще четверть часа и заглохнет перестрелка. Надо успеть, пока немец на другом фланге». Локти, колени заработали быстрее. Они отталкивались с усилием, подтягивали бревна. И так каждый сантиметр короткого участка нейтральной полосы. Состоявшая из зеленой травы и невысоких кустов, она сейчас казалась нескончаемой. Наконец, шустрый ящерицей командир группы первым взобрался на холм. Случайная пуля чиркнула его по плечу. Разведчик сжал зубы, но не подал даже виду, что чувствует, как кровь выступает теплыми каплями на небольшой ране. Глеб перехватил первое бревно и толкнул его вниз по крутому склону холма. Белый ствол мягко скатился по траве и замер возле воды. Второй и третий последовали за ним. Капитан прислушался. Пальба отдавалась эхом по всей нейтральной полосе. Раскаты становились все реже, перестрелка стихала. В условиях плохой видимости и немецкие и советские стрелки не видели интереса продолжать перестрелку. Командир отряда разведчиков скомандовал помощником: «Спасибо, ребята. Возвращайтесь на исходную, пока идет атака». А своим приказал: «Вниз, быстрее!» И разведчики кубарем полетели к воде по крутому склону, придерживая свои вещи, хватаясь за траву, чтобы хотя бы немного замедлить падение. Вещмешки били по спине и бокам, камни пересчитывали ребра. Злобин, чтобы сдержать крик от боли в боках, мысленно проклял каменистый овражек. Но вот почти у самой воды их встретили мягкие заросли, которые остановили их движение. Здесь уже можно не вжиматься в землю, от немцев их скрывает высокая стена оврага. В небольшом укрытии отряд мог переждать, пока темнота окутает все пространство вокруг, даст им возможность пуститься в дальнейший долгий путь по воде. Капитан Шубин планировал пробыть в укромном месте хотя бы полчаса до заката, неспешно осмотреть край немецкой территории. Как им спустить свой плот на воду и без лишних звуков двинуться в глубину территории? Именно сейчас важно было просчитать каждую мелочь. Когда они начнут движение по реке, то уже назад дороги не будет, только вперед, только в самую глубину немецкой обороны. Не сговариваясь, разведчики ползком пробрались в кусты. Хотя им удалось найти безопасное местечко, откуда их не видят стрелки, но они продолжали напряженно осматривать местность вокруг. Не блестит ли где немецкий автомат? Не мелькнет ли где огонек сигареты? Но все было тихо. Шубин сказал напарникам: «Пока немцы возвращаются на исходные, тащим бревна в кусты». Он не произнес вслух, что надо торопиться, ловить момент затишья. И все же каждый в небольшой разведгруппе понимал, что действовать необходимо как можно быстрее, беречь каждую минуту, чтобы не ждать, когда скроется красное марево заката. Если переберутся со своей поклажей в заросли, то обвязать бревна веревками они могут под маскировкой около речных зарослей. Густые и пышные, они скроют своими листьями их подготовку к спуску на воду. Глеб первым подал пример. Он опустился на землю, вжался как можно сильнее в траву и по-пластунски двинулся к лежащему неподалеку березовому стволу. Вдвоем с Колей они дотолкали его до кустов, где Злобин тут же принялся накручивать толстую пеньку на белый ствол. Вторая ходка, третья. Пальцы ныли от тяжести, которую им пришлось тащить. Мокрая от пота гимнастерка липла к телу. В горле першило от земли. В рыхлую почву приходилось почти вжиматься лицом. Но капитан был привычен к таким условиям. Разведка всегда требует прежде всего огромного терпения. Хоть раскидистый кустарник и закрывает их передвижки, действовать приходилось очень осторожно. Командир отряда косился то и дело на Воробьева, проверяя реакцию парня. Выдержит ли? Не начнет ли злиться, нервничать из-за тяжелых условий? Уж лучше сейчас, пускай произойдет этот взрыв, чем когда они отплывут от берега и окажутся в глубине немецкого тыла. Хотя, к его радости, Коля ничем не проявлял свое недовольство, наоборот, терпеливо и деловито выполнял задания. Он напрягал худосочное тело, чтобы сдвинуть тяжелые бревна, время от времени замирал и осторожно осматривался по сторонам, проверяя, не появились ли на краю спуска непрошенные гости. И, казалось, не замечал, как по лицу ручьем течет пот, размывая серую пыль, осевшую на коже. Лишь закушенная нижняя губа выдавала напряжение, которое испытывал хрупкий паренек. Злобин в это время сосредоточенно вязал хитроумный узел за узлом, накрепко приматывая стволы друг к другу. Сержант вытянул большую петлю, откуда торчал короткий серый хвост веревки, и предложил Коле: «Давай, тяни». Парнишка дернул, и петля вдруг обернулась вокруг столбиков, застыв на конце тугой завязкой. Воробьев восхищенно потрогал крепкий узел, не понимая, как от одного движения березовые стволы превратились в крепкий плотик. Авдей прошептал: «Морская система. На корабле научили, когда практику проходил после института. Я тогда...» И вдруг осекся, замолчал от воспоминания о мирной жизни, о жене, которые больно укололи прямо в сердце. Его жена каждый день приходила к пристани и ждала прибытия корабля. Специально надевала ярко-красный платок, чтобы он уже за сотни метров видел с палубы, и его с нетерпением ждут домой. А теперь дом разрушен немецкой бомбой, нет ни жены, ни дочек, ни того красного платка, что служил влюбленному Авдею маяком. Капитан Шубин прислушивался к тишине наверху, не доносятся ли с края оврага звуки шагов, выстрелы или немецкая речь. Все звуки стихли. Дневные птицы уже замолчали, только где-то далеко ухнула сова. Солнце уже нырнуло за горизонт и утащило за собой красную мантию заката. Серый воздух наливался все гуще и гуще чернильной темнотой, так что теперь ничего не было видно уже на расстоянии вытянутой руки. Луна и звезды то и дело прятались за облаками, лишь на короткие секунды показываясь в водной глади. Капитан без единого слова кивнул своей группе, жестом указал на блики в воде. «Пора, спускаем плот». Они втроем вцепились в тяжелое сооружение, каждый со своей стороны, и вышли из кустов. По всему телу снова пошел жар, хотя теперь возле воды было прохладно. Но тепло шло по телу не от нагрузки, а из-за волнения. Несколько шагов вниз к потоку были такими опасными, а они, беззащитные, вышли на открытое пространство, где любой немецкий снайпер мог заметить отряд и уничтожить его несколькими выстрелами. Плотик без единого всплеска лег на воду и тут же поплыл. Авдей ловко запрыгнул первым, заранее заготовленным длинным суком, как веслом, замедлил движение их плавучего средства, чтобы остальные взобрались на плот. Следом на плотик шагнул с берега длинноногий Воробьев. Затем, перехватив фрахтовый веревочный конец, взобрался на медленно плывущий плотик Шубин. На маленьком пространстве почти не было места. Разведчики теснились спина к спине. Злобин сноровисто управлялся суком, словно веслом, будто сплавлялся на плотах всю свою жизнь. Он направил плот поближе к берегу, где не так сильно отражались лунные блики, отражения лунных светил тонули в сине деревьев, не выдавая бесшумное движение отряда разведчиков. Тишина, бурление потока и еле слышные всплески сука в руках Злобина, черные тени на плоту плавно скользили по рукаву реки прямо в расположение врага. Поток с каждой сотни метров становился все более быстрым, глубоким и широким, и плот с тремя бойцами стал раскачиваться. Река стремительно несла их в глубину оккупированной немцами территории. Шубин мысленно отсчитывал километры, прикидывая скорость движения их плавательного средства, чтобы не выскочить неожиданно у моста прямо под прицелы немецких караульных. Коля, как оказалось, тоже успевал следить за берегом. Когда силуэты деревьев на берегу стали гуще и превратились в сплошную черную линию от того, что плот несся по глубоководью уже на одной скорости, Коля тихо предупредил: «Надо замедляться и двигаться к берегу. Скоро первый мост у Ракитного, рядом со старой дорогой». Шубин кивнул в ответ, сообразительный Авдей мгновенно отреагировал, принялся направлять плот осторожными гребками к правому берегу. Они планировали сойти на землю у старой переправы. По берегу протащить под мостом сплетенные бревна, чтобы не выдать себя на воде, где было больше света от лунных бликов. Затем вернуться в поток и проплыть вдоль Ракитного, чтобы начать разведку с нового моста, который соединял населенный пункт с остальными деревушками и селами в окрестностях. Капитан решил проверить прежде всего самую крупную дорожную магистраль, по которой немцы могли гнать строящемуся рубежу технику и личный состав. Лот мягко замедлил движение, цепляясь за водоросли и растущий у берега ивняк, — Злобин прошептал. — Тут не пройдем. Слишком болотистое место. Надо поближе к центру. Но капитан вдруг замотал головой, перехватил сук и вогнал его в илистое дно, останавливая движение плота. Разведчики замерли в удивлении, а командир вслушался в ночную тишину. Через шум потока он услышал странный звук, который не похож был ни на чириканье птиц, ни на крик ночного зверька. Глухой металлический стук. Мгновение стук повторился. И еще. Теперь остальные успели его услышать. У Злобина вытянулось лицо, а Воробьев кивком указал на темноту впереди. «По мосту передвигается техника. Там мостки старые, расхлябаны, поэтому так стучит», — проговорил он, чувствуя, как внутри у него знакомые звуки мостков отдаются болью. Старый мост хоть и стоял на крепких опорах, но путь через него был дальше, чем новый проезд к шоссе в город, поэтому его забросили, перестали чинить хлябующие от возраста доски. Так старая переправа оказалась во власти поселковой ребятни, которая проводила на нем все погожие дни. Рыбачила, играла в камешки, да каких только забав не видел старый мост. А вечером на мост полюбоваться отражением звезд в стремительном потоке приводили парни своих невест и подруг. Поэтому стук деревянных плашек отозвался болью в груди Коли. Тук-тук, больше нет на свете ни тех парней, ни тех девчат. А ребятишек, что облепляли мост гроздьями, уложили в общую могилу выстрелы фашистов. Хорошо, что в темноте никто не увидел, как заблестели его глаза от навернувшихся слез. Он разведчик, он участник важной операции. Но как же трудно спрятать боль, которая рвет изнутри когтями. Шубин приказал своим бойцам к берегу. Плот привязываем и по зарослям будем пробираться на звук. Разведчики принялись выполнять приказ. Пока они выбирались на сушу, камнями придавливали плот на мелководье, Глеб размышлял, как действовать дальше. Ночное движение говорило о том, что идет оперативное передислоцирование германских сил. Под защитой темноты окружными дорогами немцы что-то срочно перевозят, а значит, этот груз важен для них. Он попал в точку, когда выбирал первый участок для разведки. Здесь развернулась тайная магистраль для немецких сил. Осталось добраться до нее незамеченными, понять, куда движется техника, а также пересчитать ее количество. Поэтому перед тем, как двинуться вперед, командир отряда распределил задачи между разведчиками. «Воробьев, отвечаешь за наблюдение по правому флангу. Злобин левый. Сообщай о любом движении на том берегу. Выдвигаемся к мосту, идем след в след. Огонь не открывать ни в коем случае». Разведчики по его приказу выстроились в линию и стали пробираться через ивняк. Их уши, глаза ловили каждое движение или звук на отлогих берегах. Идти было тяжело, под ногами чавкала сырая скользкая почва болотистого берега, который был залит водой из-за того, что речка разливалась по пологой пойме в ширину до небольшой заводи. Перед ней сгорбился старый мостик. Они услышали стук его расхлябанных старых досок еще до того, как увидели горбатый силуэт на фоне темных домов. Громыхали доски, урчали машины, голоса говорили на немецком громко, не скрываясь. Шубин решил, надо подниматься на склон и увидеть своими глазами, что происходит на переправе. Слышно, что техника идет потоком через мостик в Ракитное, а судя по звуку топоров, мост готовит к передвижению еще более тяжелых машин, делает переправу больше и прочнее за счет второго слоя наката. Пока темно, отряду надо пробраться в сам поселок, провести разведку уже имеющихся там сил, сосчитать технику, найти место ее расположения под маскировочными тентами, узнать количество личного состава. Он займется этим с Воробьевым, который знает расположение домов и улиц в родном месте. Злобина же можно оставить на наблюдении у моста. Может услышать что-то полезное в громких переговорах немцев между собой, а также пересчитает идущую через переправу технику. Так они начнут действовать сразу с двух направлений и успеют за оставшиеся 4 часа до рассвета собрать важные сведения. А дальше по плану, как снова стемнеет, идти к белой или назад на нейтральную полосу по берегу вверх против течения. Он на ухо объяснил задачу каждому из бойцов. Злобин кивнул и указал на редеющую стену из тонких ветвистых ив. Дальше пробраться близко незамеченными уже никак по сухому нельзя. Поэтому я по воде. Вещмешок оставляю здесь. Вернусь, как начнет светать. Сержант стянул сапоги, гимнастерку, штаны, засунул одежду поглубже в гущу веток у толстого ствола и зашлепал босыми ногами по воде. Воробьев тихо окликнул его. «Товарищ сержант, стойте!» Парнишка сорвал тугую дудку камыша и с хрустом обломал коричневый отросток. «Вот, держите. Он внутри пустой. Под водой сможете дышать». Когда закончилась зеленая гладь из водорослей, Авдей набрал побольше воздуха и нырнул под воду, только короткий зеленый отросток чуть высовывался между бурунами. Когда и он стал невиден в ночи, Глеб повернулся и бросил взгляд на верхнюю линию берега, поросшего тонкими ивами. «Коля, давай соображай, как нам лучше пробраться в деревню. Не знаю пока, к какому участку. Будем действовать уже на местности. Надо найти, куда немцы сгоняют технику. Там пересчитать все, отметить на схеме. Мы на верном пути сможем предоставить штаб карту нового оборонительного рубежа немцев». Воробьев принялся размышлять вслух. «Если сейчас поднимемся наверх, то окажемся почти сразу на центральной улице. От нее уже можно огородами пробраться в любом направлении. Я проведу». Шубин кивнул. «Центральная часть поселка ему и нужна. Немцы бережливы и почем зря технику долбить по ухабам не будут. Выберут самый гладкий участок для проезда. А по направлению идущего потока уже будет ясно, где конечная площадка маршрута». Разведчики также оставили вещмешки у дерева, пристроили пару гранат на поясе и с оглядкой начали взбираться наверх. От дерева к дереву короткими перебежками они добрались до края зарослей. Здесь Шубин замер и прислушался. Впереди грохотали десятки машин, которые медленно двигались по дороге в глубину поселка, но их видно не было. Весь обзор перекрывала черная крестовина виселицы, на которой ветер раскачивал с десяток трупов. Шубин оглянулся на Колю, а тот застыл, не в силах отвести глаз от вытянутых тел на веревках. Шубин тронул его за плечо. «Нам придется пробраться ближе и укрыться рядом с виселицей с трупами. Ты должен вытерпеть, Коля. Только там мы останемся незаметными». Паренек уткнулся в землю лицом, все тело его содрогалось от неслышных рыданий. Родной дом, вся его жизнь чернела перед глазами выжженным пепелищем до горой трупов. А вот все, что оставили немцы от Ракитного, большого, нового села, где он вырос, начал взрослеть. В то время, когда Николай был в партизанском отряде, он слышал о зверствах фашистов в его родном поселке и все же оказался не готов увидеть все своими глазами. Вместо домов — руины, вместо соседей и друзей — гниющие трупы, сваленные в кучу, а на изуродованной до неузнаваемости земле хозяйничают немцы. Горе его было велико, не давало дышать, думать. Парень впился зубами в свой же кулак, чтобы хотя бы физическая боль отвлекла его от яростного желания встать в полный рост и броситься на фашистов, чтобы убивать их голыми руками, а не прятаться среди мертвецов. Через несколько секунд Воробьев наконец поднял голову и кивнул. «Я готов». Глеб ползком двинулся к перекрестьям столбов. Рядом бесшумно двигался Коля Воробьев. Ничего не изменилось в его аккуратных и скупых движениях. Также замирал юный разведчик на секунду каждые 5 метров, чтобы прислушаться к голосам и звукам впереди. Лишь лицо его окаменело. Он понимал, что сейчас не время для переживаний, изо всех сил старался держать себя в руках. Хотя это было сложно. Ведь с каждым метром усиливался отвратительный запах гниющей плоти. Трупы в петлях, гора мертвецов рядом с ними разлагалась не первый день, отчего на несколько метров вокруг стоял тошнотворный смрад. Но выбора у разведчиков не было. Сейчас пятачок с жертвами фашистов был спасением. Запах и ужасный вид тел, разваливающихся от жары на куски, пугал немцев. Все проезжающие мимо старались даже не поворачивать голову в сторону ужасной картины. Солдаты и офицеры не решались задержать взгляд, вздрагивали при виде вытянувшихся тел и брезгливо зажимали носы, про себя ругая команду СС, которая, как обычно, устроила показательное массовое убийство, не заботясь о том, чтобы закопать трупы. Шубин полз все медленнее, оставалось буквально 10 метров до мертвых тел, и он понимал, что не сможет вплотную приблизиться к ним. Слишком ужасным было зрелище, от которого выворачивало внутренности, сознание туманилось, и ничего не было в голове, кроме одного — желание отомстить, броситься на толпу людей в немецкой форме и бить, раздирать их руками, убивать. Ведь среди повешенных были одни старики и дети. Шубину хватило одного взгляда, чтобы понять это. Капитан отвел взгляд и сосредоточился на площадке у моста, где фыркали машины. В свете фар Глебу было отлично видно, как несколько офицеров распределяли поток идущей техники в разные стороны. Грузовики с ящиками оставались рядом с переправой, из них солдаты уже начали выгружать груз с надписью «Минен», а другой поток с сотнями солдат, сидевших в кузовах под зелеными тентами, двинулся вдоль темных домов поселка. Рядом с мостом несколько солдат орудовали топорами, обтесывая бревна, чтобы уложить их потом во второй слой на опору моста. Шубин наклонился к уху Воробьева, хотя шум был такой, что можно было не бояться, что их услышат. «Хотят усилить переправу для прохода тяжелой техники. Придется задержаться здесь, пока весь состав не прогонят. Ты считаешь ящики с минами, а я грузовики с личным составом». Колька молча кивнул в ответ, а сам то и дело косился на мертвых. Ему все чудилось, что среди гниющих останков есть кто-то живой. От ветра шевелились волосы, раздувались обрывки одежды, и Коле казалось, что в куче притаился выживший ребенок, соседский мальчишка или девчонка, с которыми он играл и бегал по полю вдоль реки 3 года назад. Он отгонял от себя эту мысль, и снова надежда огоньком теплилась внутри. «Ведь ты также когда-то выполз из общей могилы живой. А вдруг и здесь кто-нибудь выжил, и теперь ему нужна помощь? Надо спасти, доползти, помочь выбраться». И тут же, скрипя сердце, Коля с усилием воли отводил взгляд. Даже если кто-то и выжил, он не сможет сейчас ему помочь, нарушить приказ командира группы, не выполнить боевое задание. Неожиданно воздух разорвал оглушительный треск. Марш грузовиков по мосту замедлил стремительный проезд группы мотоциклов, где на черных седлах восседали несколько десятков эсэсовцев. Прибывшие спешились на пятачке за мостом, и один из группы предъявил документы, потом резко закрутил головой и ткнул пальцем в кучу мертвых тел. После его возмущенного восклицания один из рядовых кинулся с канистры в руках к наваленным мертвецам и принялся щедро поливать их бензином. Шубин сразу сообразил, сейчас тела будут сжигать безо всякого захоронения, и в свете пламени разведчики рискуют быть обнаруженными. Он выждал, пока солдат обошел кучу, встал к ним спиной. Резко дернул Воробьева за рукав «За мной!». Пока немецкий рядовой выполнял приказ, поджигал спичку, они стремительно принялись перебираться чуть правее. «Быстрее, быстрее!» Земля вдруг пошла под уклон. Ложбинка. Разведчики еле успели вжаться в небольшое углубление, как вспыхнул и загудел столб пламени. Свет от костра осветил все на несколько метров вокруг, воздух наполнил тошнотворный сладковатый запах горящих трупов. Шубин с облегчением выдохнул. За несколько секунд прямо на глазах у десятков фашистов им удалось скрыться. А Коля опустил лицо вниз, не в силах смотреть на горящую гору. От жара тела и одежда зашевелились, вздрагивая, словно живые, и теперь он мучился от чувства вины, что не кинулся на помощь ребенку или старику, допустил его гибель в траурном костре. Командир легонько толкнул Воробьева. «Надо двигаться дальше, следом за грузовиками, найти их стоянку. Мы сможем незаметно пройти огородами?» «Да». Голос Колин звучал глухо, темнота скрывала его слезы, которые выступили от горького отчаяния. Переборов себя, Воробьев ловко пополз вперед, выбирая мысленно дорогу вдоль центральной улицы. Все-таки он помнил все закоулки и изгибы улиц до последней ямки, до каждого изгиба. Разведчики свернули за низенькую избушку, тут Воробьев махнул рукой. «Дальше одни огороды на пару километров, совхозные делянки». Шубин приподнял голову, оглянулся. Параллельно дороге шла череда руин из сожженных домов, а значит, можно не бояться, что их заметят, и двигаться быстрее. Теперь разведчики передвигались в полный рост. Они шли все быстрее и быстрее, лишь иной раз пригибаясь, чтобы не попасть в свет фар, когда грузовики, что ехали параллельно, делали повороты. Коля шагал впереди командира, указывая путь, при этом парнишка изо всех сил старался унять страшную боль, которая заполнила грудь. Он не был в родном поселке с тех пор, как сбежал из немецкого плена, и теперь с каждым шагом понимал, от Ракитного и его жителей ничего не осталось. Лишь черное пепелище там, где раньше стояли избы, да гора трупов его односельчан. Фашисты превратили его родное селение в выжженную смертью голую землю. Они с Шубиным подобрались очень близко к небольшой площадке, где солдаты спускались из кузовов прибывших грузовиков и, переговариваясь, начинали обустраиваться на окраине села под открытым небом. Судя по количеству инструментов, лопат, топоров, немцы планировали развернуть здесь стройку разветвленной системы военных укреплений. Военные даже не догадывались, что буквально в десятки метров за ними наблюдают советские разведчики. Половина из прибывших принялась за рытье глубоких траншей под систему окопов и дотов. Остальные начали разводить костры, растаскивать и укладывать металлические балки, проволоку и другое необходимое для строительства оснащение. Два человека с офицерскими погонами возились с колышками, видимо, проводя разметку. Шубин прошептал парню прямо в ухо. «Считай технику, личный состав, а я сейчас двинусь к левому флангу, постараюсь запомнить схему разметки». Он пополз вперед, рассматривая через густую траву двух человек, которые возились с колышками. Шубин наблюдал за немцами, которые, как он понял, были военными инженерами целый час. Они то и дело, подсвечивая фонариками большую карту, устанавливали столбики, по которым потом будет вестись строительство блиндажей. Воробьев же в это время сосредоточенно считал сначала машины, а потом солдат. Когда Шубин вернулся, то указал на посеревшее небо. «Скоро рассвет. Пора уходить. Проверить, как там Злобин, и потом нужно найти место, где можно укрыться днем». Тем же путем, что они пробрались к стоянке немецкой техники, разведчики вернулись обратно к реке.